Видя такое, князь строго наказывал всяческое солдатское своеволие, и не летели во след войску стенания людские, проклятия да нарекания. А когда после прохода войск узнавали в какой-нибудь продымленной деревеньке, что проходил князь Иеремия, люди качали головами, потихоньку говоря друг другу: «Вже він добрый». Наконец, после 20 дней нечеловеческих трудов и напряжения, княжеское войско вступило в мятежный край. «Ярема иде! Ярема иде!» полетело по всей Украине аж до Дикого Поля, до Чигирина и Егорлыка. «Ярема иде!» разнеслось по городам, деревням, хуторам и пчельникам, и от вести этой косы, вилы и ножи выпадали из мужичьих рук. Лица бледнели. Разгульные толпы, точно стаи волков, от звука охотничьего рога уходили по ночам к югу. Татарин, забредший грабежа ради, спрыгивал с коня и то и дело прикладывал ухо к земле, а в уцелевших еще замках и крепостцах били в колокола и пели: «Тебе, Бога, хвалим». Но сей грозный лев улегся на рубеже взбунтовавшегося края, намереваясь отдышаться. Он собирался с силами. Глава 26. Между тем Хмельницкий, побывший какое-то время в Корсуне, к Белой Церкви отошел и сделал ее своей столицей. Орда расположилась Кошем по другую сторону реки, учиняя набеги по всему киевскому воеводству. Так что пан Лонгинус Подбипятко напрасно сокрушался насчет нехватки татарских голов. Скшетузский предположил справедливо, что запорожцы, схваченные понятовским под Каневом, сообщили сведения ложные. Тугай-бей не только не ушел, но даже и не направился к Чигирину. Более того, отовсюду подходили новые чембулы. Пришли с 4000 воинов царьки Азовский и Астраханский, никогда до этого в Польшу не заявлявшиеся. Пришло 12000 орды Ногайской, 20000 Белгородской и Буджакской. Все некогда заклятые Запорожье и казачество враги, а сейчас побратимы и жадные до крови христианской союзники. Азов был с конца XV века турецкой крепостью, опираясь на которую крымские и ногайские татары совершали набеги на южно-русские земли. Астраханское ханство еще в XVI веке было окончательно присоединено к России. Ногаи большие с 30-х годов XVII века переселились на правобережье Волги. Совместно с ними кочевала часть улусов малых ногаев, которые, распавшись в первой половине этого же века на ряд орд, Буджакская и другие, расселились в степях Северного Причерноморья вплоть до Дуная. Наконец явился и сам хан Ислан-Гирей с 12000 перекопцев. Страдала от друзей этих вся Украина. Страдало не только шляхетское состояние, но и народ русский, у которого сжигали деревеньки, отбирали скарб, а самих мужиков, баб и ребятишек угоняли в неволю. В эту годину злодеяний, поджоги и кровопролития для мужика только и было спасение, что убежать в лагерь Хмельницкого. Там он из жертвы превращался в разбойника и сам разорял собственную землю, не опасаясь зато за собственную жизнь. Несчастный край! Когда разгорелась смута, сперва покарал и опустошил его Миколай Потоцкий, затем запорожцы и татары, явившиеся под видом освободителей, а теперь навис над ним и Еремия Вишневецкий. Поэтому каждый, кто мог, убегал к Хмельницкому. Убегала даже шляхта, когда иного пути к спасению не было. Так что Хмельницкий умножал и умножал свои силы, и если не сразу двинулся в самую Речь Посполитую, если долго отсиживался в Белой Церкви, то главным образом за тем, чтобы приучить повиноваться разгулявшиеся и непокорные стихии. И в самом деле, в железных его руках они быстро преображались в боевую силу. Командиры из обученных запорожцев имелись. Чернь делилась на полки. Из прежних кошевых атаманов назначались полковники. Отдельные отряды, дабы приучить их к военной обстановке, посылались для штурма замков. А народ здешний по натуре своей был боевой, к ратному делу, как никакой другой способный, к оружию привычный, с огнем и кровавым обличием войны, благодаря татарским набегам, освоившийся. Так что пошли два полковника, Ханджа и Остап, на Нестервар, который и взяли, а население, еврейское да шляхетское, вырезали поголовно. Князю Четвертинскому собственный его слуга на пороге замка голову отрубил, а княгиню Остап сделал своей невольницей. Другие ходили в другие стороны, и успех сопутствовал их знаменам, ибо страх обескуражил сердца ляхов, страх народу тому несвойственный, выбивающий из рук оружие и лишающий сил. Случалось, бывало, полковники пеняли Хмельницкому: «Чё ж ты на Варшаву не идешь? Чё ж ты все бездействуешь? С ворожеями судьбу пытаешь, горелкой наливаешься, а ляхам опомниться от страха и войско собрать позволяешь?» Не раз тоже и пьяная чернь, воя по ночам, обкладывала квартиру Хмельницкого, требуя, чтобы он их на ляхи ввел. Хмельницкий породил бунт и сделал его страшной силой, но сейчас стал он понимать, что сила эта его самого толкает к неведомому будущему, так что частенько угрюмым взором в будущность оную заглядывал, пытался ее испытать и сердцем по поводу нее устрашался. Нужно сказать, из всех полковников и атаманов он один только и знал, сколько страшной мощи сокрыто в кажущемся бессилии Речи Посполитой. Поднял бунт, побил у желтых вод, побил под Корсунем, сокрушил коронные войска, а что дальше? Вот и собирал он нарады полковников, и, водя по ним налитыми кровью очами, отчего все дрожали, хмуро спрашивал одно и то же: «Что дальше? Чего вы хотите? Идти на Варшаву? Так сюда князь Вишневецкий придет. Жен и детей ваших, как гром поразит, землю и воду только оставит, а потом за нами же к Варшаве со всеми силами шляхетскими, какие к нему присоединяться пойдет, и мы, меж двух огней оказавшись, пропадем, если не в битвах, то на колах. На дружбу татарскую рассчитывать нечего. Сегодня одни с нами, завтра повернуть против, и в Крым умчаться, или по нам головы наши продадут. Ну, говорите же, что дальше? Идти на Вишневецкого? Так он все силы, и наши, и татарские, на себе сосредоточит, а за это время в самой Речи Посполитой войско соберется и на помощь ему подойдет. Выбирайте». И встревоженные полковники молчали, а Хмельницкий говорил: «Что же вы хвосты поджали? Что же не пристаете, чтобы на Варшаву шел? Уж если не знаете, что делать, предоставьте это мне, а я, Бог даст, свою и ваши головы спасу, а для войска запорожского и всех казаков удовлетворения добьюсь». И в самом деле оставался лишь один выход — переговоры. Хмельницкий отлично знал, сколь многого этим путем можно добиться от Речи Посполитой. Знал, что сеймы скорее пойдут на значительное удовлетворение для казаков, чем на налоги, наборы и войну, которая обещала быть долгой и затяжной. Знал он, наконец, что в Варшаве существует могучая партия, а возглавляет ее сам король, о смерти которого весть еще не дошла. К ней принадлежит и канцлер, и многие вельможи, которым очень хотелось сдержать рост огромных магнатских богатств на Украине, из казаков силу для королевских надобностей создать, заключить с ними вечный мир и для заграничной войны тысячи и тысячи эти использовать.